Часть пятая. Открытие. Глава 42. Петропавловская бухта. Байкал подходил к Камчатке. Солнце жарко палило, из океана поднялись вулканы, с гор потянул ветер, похолодало, поднялось сильное волнение. Невельской приказал вызывать всех наверх. У люка раздался свисток боцмана. Матросы выбегали на палубу с тревожными лицами. Мчалась лохматая туча с ливнем. Судно накренило. Море впереди казалось огромной круглой черной горой. Капитан приказал часть парусов зарифить, а часть убрать. Налетел шквал. Вода вокруг закипела. Хлынул ливень. Зарифленные тяжелые намокшие паруса гулко заполоскали. Послышался свист и вой ветра и отчаянная брань боцмана. Ливень быстро пронесся. Море еще волновалось, но ветер сразу стих. — Встретили шквал и проводили, — Геннадий Иванович, — сказал довольный Горшков. — Так он и прошел. — Сейчас еще полоса ветра подойдет, — ответил Невельской. Вскоре поток холодного воздуха обдал судно. Снова нашла туча, пошел снег, паруса обледенели, к полудню ветер достиг большой силы. Несмотря на бурю и жестокий ветер со снегом, матросы были оживлены. — Россия встречает! — сказал Подобин. — Всю зиму не знали, куда от жары деться, — ответил матрос Шестаков. — А вон и весна пришла. Хребты затянуло, ветер ударил с новой силой и засвистел в такелаже, густо повалил снег. Вокруг ничего не стало видно, кроме черных волн, подымавших и валивших транспорт. Сугробы легли на палубу, матросы посыпали ее песком, чтобы не скользили ноги по льду. К ночи туча ушла, но море еще долго волновалось. На рассвете ледяные купола вулканов поднялись еще выше и ярко сияли на солнце. Они казались белыми палатками, которые поставлены в небе. В трубу видно было, как громадные волны подбегали к черным подножиям скал и, ударяясь, поднимали целые облака пены. Черные стены камня расступились. Посреди входа в бухту стражами стояли три кривых столба, три громадных черных скалы. Тучи белых чаек подымались с них. Три брата, — говорили матросы. С баканцев спустили грибные суда, и на буксире у них судно медленно пошло мимо трех братьев. Корабль оказался в обширной Авачинской бухте, которая походила на несколько слившихся горных озер. Ее полукольцом окружали высокие голые каменистые хребты, наглухо закрывая от ветра. Здесь стало теплее и тише. Но где же порт и город? — спрашивали молодые офицеры, наводя свои трубы вдаль, в глубину бухты. — Ну что вы, господа, пристаете? Не видите, что ли? — сказал невысокий штурманский офицер Хализов. — Вон, смотрите, а то где, где, как маленький. — Вон, видите, гряду крутых лесистых сопок, — с досадой сказал Хализов. — Это мыс. За ним еще одна бухта. Крайняя оконечность его — мыс Сигнальный. За этим мысом — Петропавловск. И не спрашивайте меня больше. Стало видно, как от мыса Сигнального отвалил грибной баркас. — Заметили нас, — сказал Хализов. — Смотрите, господа, шлюпка идет. Вон от батареи. Баркас подошел к Байкалу. На борт брига поднялся прапорщик морской артиллерии. Он стоял на юте, разговаривая с капитаном. Его баркас развернулся и стал помогать буксировать судно. На трех грибных судах матросы налегали на весла. Сигнальный мыс стал отходить от берега. За ним на склоне голого кряжа появились хибарки с соломенными крышами. На горе стояла церковь. Казалось, городок расположен в ущелье на берегу маленького озера. Легкий ветер набегал на светлую и гладкую поверхность бухты, оставляя на ней сизые рябые пятна. У подножия хребтов вылезли мохнатые сопки и заслонили голые кряжи. Вершина Авачинской сопки стала ниже и выглядела теперь островерхой кучей снега. В стороне поодаль друг от друга виднелись еще две такие же вершины, похожие на сахарные головы. Старший офицер Казакевич изредка посматривал на капитана. — Что-то здесь ждет нас, Геннадий Иванович, — думал он. — Письма из дому, известия из России, разрешение на опись Амура. Офицер, присланный от порта, рассказывал лишь местные новости. Судно медленно ползло, и как-то вдруг стал подходить и надвигаться на него сигнальный мыс с рыжими и белыми осыпями камня по обрывам, со скалами и лесами. Мыс не выглядел вблизи игрушечным, каким показался издали, когда вошли в Авачу, после громадных братьев и сплошной черной скалы берега океана. В половине четвертого на траверзе сигнального мыса и в двух кабельтовых от него на виду у города грянули пушки брига. Байкал, кутая борта черными клубами дыма, дал из своих орудий 7 выстрелов. Гул их прокатился к вершинам вулканов. В ответ на увалах среди лесов и кустарников один за другим закурились дымки. 7 выстрелов грянуло с камчатских сопок. Береговые батареи ответили выстрелом за выстрел. 7 белых дымков медленно подымались над лесом сигнального мыса в безветрии. Пока что земля эта не знала войны, и пушки стреляли тут только для салютов. — Не хотите, юнкер, послужить 2-3 года на Камчатской флотилии? — спросил Казакевич, обращаясь к князю Ухтомскому. Офицеры улыбались. Судно вошло в ковш, гавань, отделенную песчаной косой от большой бухты. Коса была застроена редкими жалкими шалашами. — Транспорт «Иртыш», — заметил Хализов, рассматривая суда, стоявшие в гавани. — А другой — бот «Камчедал». — Вот вам порт. — Город Петропавловск, — сказал он молодым офицерам. «Панорама роскошная!» — воскликнул мичман Грот. В воздухе стояла тишина. Солнце жарко палило. Судно видно было, как по склону горы бежали к пристани черные фигурки людей. Невельской готовил себя к худшему. Он уверял себя, что отказ не может огорчить его, что следует быть готовым к любым неприятным известиям. На глубине 6 сажен отдали якорь, отвязали все паруса, с кормы положили швартовы на берег. — Поздравляю, господа, — сказал капитан своим офицерам. — Поздравляю и благодарю вас, господа. — Вытравлено канату 15 сажен, — записывал в журнал штурман Попов. — Сегодняшнее 12-е число, — приказал капитан, — считать 13-м, а четверг — пятницей. «Александр Антонович, по случаю окончания кругосветного путешествия, пожалуйста, сделайте записи», — обратился капитан к Хализу. 12 мая 1849 года пришли в Петропавловск-Камчатский. Приказано 12 число считать 13-м, — дописал Попов. «Братцы, день потеряли, пока шли, спускаясь вниз», — говорили уставшие матросы. Их переодевшиеся товарищи строились с ружьями на палубе. На судно поднялся начальник Камчатки, капитан первого ранга Машин. Примечание. Машин Ростислав Григорьевич, 1810-1866 годы, начальник Камчатского порта в 1849-1850 годах, впоследствии контр-адмирал. Прибытие Байкала застало Машина врасплох. Он ждал, что Байкал придет осенью. Вчера с бабушки просигналили, что в море идет судно, а собаки начали лаять еще 5 дней тому назад. Они чуют по воде, когда подходит корабль. На рассвете сообщили, что в гавань вошел бриг и идет к Петропавловску. Начальник Камчатки переоделся в мундир, надел новые сапоги и, красный от жары и волнения, втеснивший его парадной одежде, поспешил на берег, распорядился салютами, а потом, довольный, что вся церемония прошла как нельзя лучше, явился на транспорт. — Все ли благополучно? — воскликнул он, пожимая руку Невельскому и не давая ему рапортовать. «Совсем еще молодой человек», — подумал Машин, глядя на светлые волосы и на загорелое лицо капитана. «С Константином плавал. Здравствуйте, дорогой Геннадий Иванович. Рад. Рад видеть вас и познакомиться. Ну, поздравляю вас с благополучным прибытием на родину. Случая не было, чтобы так быстро пришло судно из Кронштадта. Больные, поди, есть? Так, пожалуйста, свезите их на берег. Найдем, где поместить. Шутка ли сказать? — Больных нет, — ответил капитан. — Как нет? — Нет, нет и нет. Вышли из Кронштадта 52, и тут 50. Капитан замялся. — Больных нет. Мастеровых для порта было 9 человек. Пришло 8. Было ли судно из Охотска? — спросил Невельской, хватая Машина за пуговицу. — Нет еще, — ответил Машин. — Ждем со дня на день. — На день, видно, помер, — подумал он. — Быстро вы пришли, — повторил Машин. — Еще у нас случая не было, чтобы так быстро приходил корабль из Кронштадта. А муку привезли. — И муку? Ну, слава богу, а то у нас ведь... Тут Машин вытащил платок, снял фуражку и вытер лысину. — Голод, — шепнул он, — у меня для вас и пакеты, и важные дела. Я очень, очень жду из главного морского штаба, из Иркутска, так точно. Как всегда, в городе прибытие судна всех подняло. Даже солдатам, писарям и конторщикам в таких случаях разрешалось бросать службу и бежать на берег. Толпа молча, с надеждой смотрела на корабль. Видны низкорослые камчадалы в кожаных рубахах, с рыжеватыми редкими волосами на лице, чиновники, солдаты, матросы и их жены, множество ребятишек. Все желали знать, что привезли и когда начнется выгрузка, которая была самым приятным зрелищем для оборванного и изголодавшегося населения Камчатки. Я чуть было не уехал в горы на реку Камчатку. Там у нас хлеб сеют. Все хотим, чтобы своя мука была. У меня в уме не было, что вы можете прийти так рано, — рассказывал Машин. В мае никак не ждал вас. Мне приказано снарядить вас в плавание как можно скорее. Для этой цели стоит транспорт «Иртыш». Он и зимовал тут, ждет вас. Вам не придется идти в Охотск, а все грузы, следующие туда, перегрузим на Иртыш. Он и отвезет их. Мастеровых здесь же оставите. Пока пусть побудут у вас. Мне нечем их довольствовать. Важная птица этот капитан-лейтенант, — думал Машин. Зайдя с Невельским и с Казакевичем в каюту, Машин достал из папки и подал капитану желтый пакет под красными печатями. Невельской тут же сломал печати. Прочитав письмо, он сразу осунулся. Муравьев писал о полной поддержке, но прислал лишь копию инструкции на опись устьев Амура, а сама инструкция была отправлена в Петербург и еще не утверждена. Письмо писано еще в прошлом году. Ответа нет и толку нет, и все видно мертво там. «Он так и перевернул небо и землю», — процедил Невельской. Глаза его лихорадочно заблестели. Но он перечитал другие бумаги. Только сейчас он почувствовал, что в глубине души все еще надеялся получить в Петропавловске высочайшее повеление на опись. И от этих пакетов так и пахнуло петербургскими канцеляриями, кляузами и чиновничьими склоками. Кто должен был перевернуть небо и землю и почему? — подумал Машин. — Мне все известно, Геннадий Иванович, — поправляя очки, — сказал он. — Губернатор прислал мне копию с инструкцией и секретное распоряжение о том, чтобы я все для вас сделал и как можно скорее подготовил ваш транспорт к выходу. Я со всеми моими людьми буду к вашим услугам. — Что же делать? — подумал Невельской. — Экая оплеуха с родного берега. — А мы, — говорил Машин, — вот уже полгода пайка не даем. — На этот раз приемку будем делать по счету мест, — сказал Невельской. — Товары запакованы в тюках и ящиках. — В тюках? — огорчился Машин. — А ну да, ну да, да, да, да, да, — как бы спохватился он. — Так, конечно, удобнее. И в то же время подумал, час от часу не легче. — Верно уж послали из Кронштадта одно гнилье. Открытое-то присылают, и то хуже некуда. А уж в тюках, верно, одна труха. Не было случаев, чтобы грузы на Камчатку прибывали упакованными. Это была новость. И от нее, как и от всякого нового правила, установленного в Петербурге, Машин ожидал новых неприятностей. Правила издавали к пользе дела, а получалось наоборот. Чиновники прежде всех успевали приноровиться к новым правилам и дурачили народ по-прежнему. Машин сам бывал на морских складах в Петербурге и знал, какое там гнездо мошенников. Все эти мысли вереницей пронеслись в голове Машина, когда он, не желая беспокоить Невельского, сделал вид, что доволен новым способом отправки товаров. — Конечно, нет, конечно, так лучше. Как бы утешая себя, — приговаривал Машин, а сам думал о том, что ему делать, когда окажется, что в тюках и ящиках гниль и труха. Новое, значит, хорошее правило. А то, знаете ли, капитанам бывало приходилось сдавать каждую пару матросских штанов. Мы, как торговцы, собирались на палубе и смотрели, кричали, акты составляли друг на друга. Как-то нехорошо получалось, не по чину. А нынче, конечно, к ускорению дела. Машин пожаловался на камчатскую жизнь и на тяготы, которые несет тут население, а Невельской обдумывал план своих действий. Машин не совсем понимал, почему он так огорчился. Офицеры ждали, что будут письма, газеты, книги, посланные родными. Сегодня не будет, конечно, выгрузки. Капитану кажется не до того. Интересно, какие распоряжения он получил, — недоумевал Гейсмар. «Господа, вот мы и на Камчатке. Посмотрим памятник Лаперузу, — горячо говорил юнкер Ухтомский. — Вулканы, а сама гавань, какая прелесть!» Штурман Хализов вышел из рубки. «Ну как, Александр Антонович, зачли 12-е за 13-е?» — весело спросил Ухтомский. «Зачел», — буркнул штурман. Он злился, что капитаны закрылись и тянут. — 8 месяцев и 23 дня мы шли, — сказал Гейсмар. — Быстрее нас на Камчатку еще никто не приходил. — Только Василий Михайлович Головнин дошел скорее нас, — ответил Грот. — У него шлюп был в 900 тонн и ходу имел больше, — возразил Хализов. Все ждали, что с прибытием на Камчатку будет что-то определенное. Капитан над портом показался рохлей и формалистом. Вышел Казакевич с целыми пачками пакетов. — Господа офицеры, пожалуйте в кают-компанию. Вам есть письма, денежные переводы. На почте лежат посылки, книги. Вид у Казакевича невеселый. Все гурьбой хлынули за ним по трапу. «Юнкер князь Ухтомский, вот пачка писем для нижних чинов. Прошу вас озаботиться вручением каждому лично. Тут также есть денежные переводы». Капитан над портом появился тоже в кают-компании. «Завтра, господа, приступаем к разгрузке. Порох и 41 ящик с артиллерийскими ракетами сгружаем в первую очередь», — — говорил Казакевич. — 9 ящиков пороха, принадлежащего транспорту, также сдаем на берег на хранение.